В нем они хранят оружие копов, которые едут на ту сторону. Там ведут вполне легальный учет, так что тебе даже дадут квитанцию. Профессиональная этика, так сказать. Поэтому мой тебе совет — сдай пушку в полицию, чтобы не тащить ее через КПП и не врать, будто ты оставил оружие дома. Оставь револьвер в Калексику и получи квитанцию. Тогда у тебя не возникнет проблем. Усек? У тебя будет алиби для твоего ствола, если что-нибудь случится. Босх кивнул. Он понял, на что намекал Корво. Агент достал бумажник и протянул Гарри визитную карточку. Звони в любое время. Если не застанешь в конторе, значит, меня разыщут. Только назовись, а я предупрежу людей и оставлю записку, чтобы тебя непременно соединили со мной. Босх заметил, что манера поведения Корво претерпела изменения. Теперь он говорил гораздо быстрее и ерзал на табурете. Босх решил, что агент пришел в возбуждение, узнав про Энвиро Брит. Очевидно, Корво не терпелось приступить к делу. В зеркале Гарри увидел, что шрам на щеке агента потемнел, словно это был индикатор, изменявший цвет в зависимости от настроения хозяина. Корво перехватил его взгляд. «Удар ножом!» Он коснулся шрама пальцами. «Всю атынаху! Я расследовал одно дело и работал по чужим именем. Мой пистолет был пристегнут к ноге, и тот парень полоснул меня, прежде чем я успел наклониться. У них там нет хороших больниц, где аккуратно справились бы с таким ранением. Вот и заштопали кое-как. Теперь не могу работать нелегально, слишком уж у меня запоминающаяся физиономия». Босх почувствовал, что Корву нравится рассказывать эту историю. Его не обманула даже напускная небрежность, скрывающая обыкновенную браваду. Вероятно, это был единственный случай в карьере маленького агента, когда он действительно заглянул в глаза смерти. Босх прекрасно понимал, какого вопроса ждет от него Корву. Он спросил, а тот парень, что он заработал? «Кремацию за государственный счет. Я уложил его, как только дотянулся до своего пистолета». Корву ухитрился придать героический оттенок истории об убийстве человека, который полез с ножом на вооруженного пистолетом агента. Он явно считал это подвигом, достойным мужчины. Видимо, Корво выкладывал эту историю каждый раз, когда замечал, что кто-то смотрит на его шрам. Босх уважительно покачал головой, слез с табурета и положил на стойку деньги. «Не забудь про наш уговор. Без меня Зарилу не трогайте. И свяжись с Рамосом, предупреди его». «Конечно, сделка есть сделка», — откликнулся Корво. «Но я не гарантирую, что мы предпримем решительное наступление в ближайшее время, пока ты будешь в Мексике. Вообще-то мы не намерены спешить. К тому же мы потеряли Зарилу. Не сомневаюсь, это временно, но все же...» «Что значит потеряли?» «Вот уже дней 10 наши наблюдатели не видели его. Впрочем, мы почти уверены, что он все еще на ранчо. Просто Зарилла временно залег на дно, пытается преодолеть свои привычки». «Привычки?» «Папа любит показываться на людях. К тому же ему нравится дразнить нас. Обычно он объезжает свое ранчо на джипе, охотится на койотов, причем палит в цель из УЗИ и любуется быками. У него, кстати, есть один замечательный зверь, настоящий чемпион, однажды убивший Матадора. Быка зовут Эль Темблар. Зарилла часто едет посмотреть на него. Думаю, он считает, что эта гордая и свирепая зверюга чем-то похожа на него самого. Как бы там ни было, но Зарилла в последнее время не видно на ранчо Пласа де лос Торос, куда он прежде отправлялся каждое воскресенье. Не объезжал он и окрестные Барио, что раньше проделывал довольно регулярно. Наверное, чтобы напомнить себе, кто он такой и откуда вышел. В поселках Зарилло — самая известная фигура. Там-то его и прозвали римским папой в Мехикале. Босх попытался представить себе жизнь Зарилло. Самый знаменитый человек в городе, не признающий знаменитостей. Гарри закурил сигарету. Ему очень хотелось поскорее выбраться отсюда. Когда его точно видели в последний раз? Если Зарилла все еще на месте, то он не показывался на территории ранчо с 15 декабря, воскресенье, когда присутствовал на бое быков. Там его видели в последний раз. По сообщениям информаторов, приближавшихся к усадьбе, он был у себя и 18-го. Потом сообщения прекратились. Либо Зарилло скрылся, либо отлеживается у себя в берлоге, как я и говорил. Может, потому что он приказал убрать копа? Корво мрачно кивнул. Босх ушел один. Агент остался, сказав, что ему нужно позвонить. Гарри вышел на порог, вдохнул прохладный ночной воздух и в последний раз затянулся сигаретой. Вдруг ему почудилось какое-то смутное движение в темноте парка на противоположной стороне улицы. И один из бездомных, явный псих, выскочил в белый конус света от уличного фонаря. Этот чернокожий высоко задирал худые колени и совершал руками порывистые резкие движения. На глазах Босха он резко повернулся и промаршировал обратно во тьму. Тромбонист невидимого оркестра, играющего где-то в другом мире. Глава 18. Многоквартирный трехэтажный дом, где жил Кэл Мур, стоял наискосок к бульвару Франклин. В этой части города он был одним из многочисленных домов послевоенной постройки, украшенных безвкусной лепниной. Сам район носил название Тепперо и некогда славился своими фонтанами, однако ныне их заполнили землей и превратили в цветочные клумбы. Дом Мура находился примерно в одном квартале от особняка, где разместилась штаб-квартира церкви саентологии, о чем извещал мудреный неоновый символ, заливавший тротуар неестественным белым светом. Было около 10 вечера, и Гарри не боялся, что кому-нибудь из последователей Рона Хаббарда придет в голову подвергнуть его личность анализу. Стоя на тротуаре, он курил и долго рассматривал дом Мура, прежде чем решился сделать то, зачем сюда приехал. Обычно считалось, что такие дома особенно надежны, но Гарри быстро убедился, что это не так. Замок на воротах палисадника Босх открыл простым столовым ножом, лежавшим в перчаточнице вместе с отмычками. С замком на двери подъезда возиться вообще не пришлось. Он так сильно нуждался в смазке, что подпружиненный язычок не вошел в гнездо, и дверь осталась не заперта. Босх вошел в подъезд, просмотрел список жильцов на стене и увидел, что Мур занимал квартиру номер 7 на третьем этаже. Седьмой номер оказался в самом конце коридора, делившего этаж пополам. Остановившись у дверей, Босх увидел, что квартира опечатана, приклеенной к косяку полоской бумаги с полицейской печатью. Отлепив ее лезвием перочинного ножа, висевшего у него на цепочке для ключей, Босх опустился на колени, чтобы взглянуть на замок. В коридор выходили двери еще двух квартир, но, как Гарри не прислушивался, он не уловил ни звука работающего телевизора, ни голосов. Лампы под потолком давали достаточно света, поэтому потайной фонарь ему не понадобился. На двери Мура оказался стандартный английский замок со штырьковым механизмом засекречивания. С помощью изогнутого отжима и крючка Босх расправился с ним за 2 минуты. Обернув руку носовым платком, Гарри взялся за ручку двери и вдруг подумал о том, как сильно он рискует, вламываясь сюда. Если об этом пронюхают Ирвинг или Паунс, то не успеет он оглянуться, как снова станет простым патрульным. Еще раз окинув взглядом коридор, Босх открыл дверь. Он должен исполнить задуманное, поскольку всем остальным, похоже, плевать на то, что случилось с Калексиком Муром. Ничего удивительного Босх в этом не усматривал. Резон интересоваться этим делом был только у него. И он надеялся найти в квартире покойного сержанта ответы на некоторые свои вопросы. Войдя в квартиру, Гарри запер за собой дверь и постоял в прихожей, давая глазам привыкнуть к темноте. В комнатах пахло пылью и застоявшимся воздухом. Мрак был бы полным, если бы бело-голубой свет неоновой вывески штаб-квартиры саентологии не просачивался в гостиную сквозь легкие шторы на окне. Босс прошел в комнату и включил настольную лампу, стоявшую на расшатанном столе возле древнего продавленного дивана. При свете Босс заметил, что квартира обставлена мебелью, купленной лет 20 назад. Сине-голубой синтетический ковер на полу протерся до волокон, четко обозначивших 2 основных маршрута от дивана в кухню и в коридор, ведущий вправо. Босх сделал еще несколько шагов и быстро заглянул на кухню, в ванную комнату и в спальню. Царившая здесь пустота неприятно поразила его. В квартире не было ничего личного, ни картин на стенах, ни записок на холодильнике, ни куртки, небрежно брошенной на спинку стула. Даже в раковине не оказалось никакой посуды. Мур жил здесь, но квартира выглядела так, словно никакого Мура никогда не существовало.